С той далекой поры отец его осел в Ленинграде, в академии, жил благостно и знатно, и сын кончил училище комсостава. В финскую войну, когда Юрий рвался воевать за родину, друзья отца поднаправили сына на адъютанта в штаб армии. Юрию не пришлось ползать на финские доты, ни попадать в окружение в разведке, ни замерзать в снегу под пулями снайперов, но орден Красного Знамени не какой-нибудь аккуратно прилег к его гимнастерке. Так он окончил финскую войну с сознанием ее справедливости и своей пользы в ней. Но в следующую войну ему пришлось не так гладко. Юрий прекрасно владел разговорным немецким, его переодели в форму пленного немецкого офицера и с его документами послали в разведку. Он выполнил задание, для возвращения переоделся в советскую форму с убитого, но тут сам попал в плен к немцам и отправлен в концентрационный лагерь под Вильнюсом. В каждой жизни есть какое-то событие, решающее всего человека, и судьбу его, и убеждения, и страсти. 2 года в этом лагере перетряхнули Юрия. То, что был этот лагерь, нельзя было ни оплести словечками, ни оползти на силлогизмах. В этом лагере надо было умереть, а кто не умер, сделать вывод. Выжить могли орднеры, внутренние лагерные полицаи из своих. Разумеется, Юрий не стал орднером. Еще выживали повара, еще мог выжить переводчик, таких искали. Но тут Юрий скрыл свое знание немецкого, он понимал, что переводчику придется предавать своих. Еще можно было оттянуть смерть копкой могил, но там были крепче его и проворней. Юрий заявил, что он художник. Действительно, в его разнообразном домашнем воспитании были уроки живописи. Юра недурно писал маслом, и только желание следовать отцу, которым он гордился, помешало ему поступить в художественное училище. Вместе с другим художником-стариком, жалею, что не помню его фамилии, им отвели отдельную кабину в бараке, и там Юрий писал комендантским немцам бесплатные картинишки «Пир Нерона», «Хоровод эльфов», и за это ему приносили поесть. Та бурда, за которой военнопленные офицеры с 6 утра занимали с котелками очередь, а орднеры били их палками, а повара — черпаками, та бурда не могла поддержать человеческую жизнь. Вечерами из окна их кабины Юрий видел теперь ту единственную картину, для которой дано ему было искусство кисти. Вечерний туманец над приболотным лугом, луг обнесен колючей проволокой, и множество горит на нем костров — а вокруг костров когда-то советские офицеры, а сейчас звероподобные существа, грызущие кости павших лошадей, выпекающие лепешки из картофельной кожуры, курящие навоз и все шевелящиеся от вшей. Еще не все эти двуногие издохли. Еще не все они утеряли членораздельную речь, и видно в багряных отцветах костра, как позднее понимание прорезает лица их, опускающиеся к неандертальцам. Полынь во рту. Жизнь, которую Юрий сохраняет, уже не мила ему сама по себе. Он не из тех, кто легко соглашается забыть. Нет, ему достается выжить, и он должен сделать выводы. Ему же известно, что дело не в немцах или не в одних немцах, что из пленных многих национальностей только советские так живут, так умирают. Никто хуже советских. Даже поляки, даже югославы содержатся гораздо сносней. А уж англичане, а норвежцы, они завалены посылками Международного Красного Креста, посылками из дому. Они просто не ходят получать немецкого пайка. Там, где лагеря рядом, союзники из доброты бросают нашим через проволоку подачки, и наши бросаются, как свора собак на кость. Русские вытягивают войну, и русским такой жребий. Почему так? Отсюда постепенно приходит объяснение. СССР не признает русской подписи под Гаагской конвенцией о пленных, значит, не берет никаких обязательств по обращению с пленными и не претендует на защиту своих попавших в плен. Эту конвенцию мы признали только в 1955 году. СССР не признает Международного Красного Креста. СССР не признает своих вчерашних солдат. Нет ему расчета поддерживать их в плену. И холодеет сердце восторженного ровесника октября. Там, в кабинке барака, они сшибаются и спорят с художником-стариком. До Юрия трудно доходит, Юрий сопротивляется, а старик вскрывает за слоем слой. Что это, Сталин? Но не много ли списывать все на Сталина, на его коротенькие ручки? Тот, кто делает вывод до половины, не делает его вовсе, а остальные? Там, около Сталина, и ниже, и повсюду по родине. В общем, те, которым родина разрешила говорить от себя. И как правильно быть, если мать продала нас цыганам? Нет, хуже, бросила собакам. Разве она остается нам матерью? Если жена пошла по притонам, разве мы связаны с ней верностью? Родина, изменившая своим солдатам, разве это родина? Как обернулось все для Юрия? Он восхищался отцом и вот проклял его. Он впервые задумался, что ведь отец его, по сути, изменил присяге той армии, в которой вырос. Изменил, чтобы устанавливать вот этот порядок, теперь предававший своих солдат. И почему же с этим предательским порядком связан присягу и Юрий? Когда весной 1943 года в лагерь приехали вербовщики от первых русских легионов, кто-то шел, чтобы спастись от голода, Евтухович пошел с твердостью, с ясностью. Но в легионе он не задержался. Кожу сняли, так не по шерсти тужить. Юрий перестал теперь скрывать хорошее знание немецкого, и вскоре некий шеф, немец из-под Касселя, получивший назначение создать шпионскую школу с ускоренным военным выпуском, взял Юрия к себе правой рукой. Так началось сползание, которого Юрий не предвидел. Началась подмена. Юрий пылал освобождать родину. Его засовывали готовить шпионов. У немцев планы свои. А где была грань? С какого момента нельзя было переступать? Юрий стал лейтенантом немецкой армии. В немецкой форме он ездил теперь по Германии, бывал в Берлине, посещал русских эмигрантов, читал недоступных прежде Бунина, Набокова, Алданова. Юрий ждал, что у всех у них, что у Бунина, каждая страница истекает живыми ранами России. Но что с ними? На что растратили они неоценимую свободу? Опять о женском теле, о взрыве страсти, о закатах, о красоте дворянских головок, об анекдотах запыленных лет. Они писали так, будто никакой революции в России не бывало, или слишком уж недоступно им ее объяснить. Они оставляли русским юношам самим искать азимут жизни. Так метался Юрий, спешил видеть, спешил знать, а между тем по исконной русской манере все чаще и глубже окунал свое смятение в спиртное. Что такое была их шпионская школа? Совсем не настоящая, конечно. За 6 месяцев их могли научить только владеть парашютом, взрывным делом да рацией. В них и не очень-то верили, их забрасывали для инфляции доверия. А для умирающих, безнадежно брошенных русских военнопленных эти школки, по мнению Юрия, были хороший выход. Ребята здесь отъедались, одевались в теплое, новое, да еще все карманы набивали им советскими деньгами. Ученики, как и учителя, делали вид, что так все и будет, что в советском тылу они будут шпионить, подрывать назначенные объекты, связываться радиокодом, возвращаться назад. А они через эту школу просто улетали от смерти и плена. Они хотели остаться жить, но не ценой того, чтобы стрелять в своих на фронте. Конечно, наше следствие не принимало таких резонов. Какое право они имели хотеть жить, когда литерные семьи в советском тылу и без того хорошо жили? Никакого уклонения от взятия немецкого карабина за этими ребятами не признавали. За их шпионскую игру им клепали тягчайшую 58-6, да еще диверсию через намерение. Это значило держать, пока не околеют. Их перепускали через фронт, а дальше их свободный выбор зависел от их нрава и сознания. Тринитротолуол и рацию они все бросали. Сразу. Разница была только сдаваться ли властям тут же, как мой курносый шпион в армейской контрразведке, или сперва покутить, погулять на даровые деньги. И только никто никогда не возвращался через фронт назад опять к немцам. Вдруг под новый 1945 год один бойкий парень вернулся и доложил, что задание выполнил. Пойди его, проверь. Это было необычайно. Шеф не сомневался, что он прислан от СМЕРШа и решил его расстрелять. Судьба добросовестного шпиона. Но Юрий настоял, что напротив, надо наградить его и поднять перед курсантами. А вернувшийся шпионяга предложил Юрию распить литр, и Багровый, наклонясь через стол, открыл: «Юрий Николаевич, советское командование обещает вам прощение, если вы сейчас перейдете сами к нам». Юрий задрожал. Уже ожесточившееся, уже от всего отрешившееся сердце розняло теплом. Родина. Заклятая, несправедливая и такая же все дорогая. Прощение, и можно вернуться к семье, и пройтись по Каменноостровскому? Ну что в самом деле? Мы же русские. Простите нас, мы вернемся, и какие еще будем хорошие? Эти полтора года с тех пор, как он вышел из лагеря, не принесли Юрию счастья. Он не раскаивался, но не видел и будущего. Встречаясь за Шнапсом с другими такими же беспрекаянными русскими, они ясно чувствовали: опоры нет, все равно жизнь не настоящая. Немцы крутят ими по-своему. Теперь, когда война уже явно проигрывалась немцами, у Юрия как раз появился выход. Шеф любил его, открыл, что в Испании у него есть запасное имение, куда они при прогаре империи и умотаются вместе. Но вот сидел пьяный соотечественник через стол и сам, рискуя жизнью, заманивал: «Юрий Николаевич, советское командование ценит ваш опыт и знания, их хотят у вас перенять, организацию немецкой разведки». Две недели разбирали Евтуховича колебания. Но во время завистлинского советского наступления, когда он школу свою отводил вглубь, он приказал свернуть на тихий польский фольворк, там выстроил школу и объявил: «Я перехожу на советскую сторону. Каждому свободный выбор». И эти горе-шпионы с молоком на губах, еще час назад делавшие вид, что преданы германскому Райху, теперь восторженно закричали: «Ура! И мы!» Они кричали «Ура!» своим будущим каторжным работам. Тогда их шпионская школа в полном составе дотаилась до подхода советских танков, а потом и СМЕРШа. Больше Юрий не видел своих ребят. Его отделили, 10 дней заставили описывать всю историю школы, программы, диверсионные задания. И он действительно думал, что его опыт и знания, даже обсуждался вопрос о поездке домой к родным. И понял он только на Лубянке, что даже в Соломанке был бы ближе к своей Неве. Можно было ждать ему расстрела или никак не меньше 20. Так неисправимо поддается человек дымку с родной стороны. Как зуб не перестает отзываться, пока не убьют его нерв, так и мы, наверное, не перестанем отзываться на родину, пока не глотнем мышьяка. Лотофаги из Одиссеи знали, для этого какой-то лотос. Всего 3 недели пробыл Юрий в нашей камере. Все 3 недели мы с ним спорили. Я говорил, что революция наша была великолепна и справедлива. Ужасно лишь ее искажение в 1929-м. Он с сожалением смотрел на меня и поджимал нервные губы. Прежде чем браться за революцию, надо было вывести в стране клопов. Где-то тут они странно смыкались с Фастенко, придя из таких разных концов. Я говорил, что долгое время только люди высоких намерений и вполне самоотверженные вели советскую страну. Он говорил одного поля со Сталиным с самого начала. В том, что Сталин бандит, мы с ним не расходились. Я превозносил Горького. Какой умник, какая верная точка зрения, какой великий художник. Он парировал: ничтожнейшая, скучнейшая личность. Придумал сам себя и придумал себе героев и книги все выдуманные насквозь. Лев Толстой — вот царь нашей литературы. Из-за этих ежедневных споров, запальчивых по нашей молодости, мы с ним не сумели сойтись ближе и разглядеть друг в друге больше, чем отрицали. Его взяли из камеры, и с тех пор, сколько я не расспрашивал, никто не сидел с ним в бутырках, никто не встречался на пересылках. Даже рядовые власовцы все ушли куда-то бесследно, вернее, что в землю, а иные сейчас не имеют документов выехать из северной глуши. Судьба же Юрия Евтуховича и среди них была не рядовая. В 1974 году «Русская мысль» от 27 июня один бывший зэк свидетельствовал, что Юрий получил 25 лет лагерей и отбывал их на Сахалине на 505-й стройке. Я употребляю здесь и дальше слово «власовец» в том неясном, но прочном смысле, как оно возникло и утвердилось в советском языке, и никогда не поддалось точному определению, искать которое было для лиц неофициальных опасно, для официальных нежелательно. Власовец вообще всякий советский, вооруженно принявший сторону противника в этой войне. Еще понадобятся годы и книги, чтобы понять это, проанализировать, выделить разные категории, и тогда в остатке получены будут власовцы в собственном смысле, то есть прямые сторонники или подчиненные генерала Власова с тех пор, как он в немецком плену дал свое имя для антибольшевистского движения. Таких сторонников в иные месяцы войны насчитывались всего лишь сотни, а, собственно, власовская армия с центральным подчинением и вообще, по сути, создаться не успела.